Глава 8. За долгие годы впереди. Волна грозным стремительным потоком неслась вперед, гонимая молитвами жрецов и силой хозяйки этого мира. Она разрасталась, захватывая все новые и новые массы воды, росла вшире ввысь, словно стремясь сорвать с небес плывущие по ним облака. Следом за ней, увлекаемые водным потоком, неслись морские создания, грозные камузины извивались в бурлящих потоках, могучие мечехвосты хищно разрезали спинными плавниками волны, громадные серые киты, даже в этом потоке сохранившие свою величественность, словно живые десантные баржи, несли сотни алмаруни, густо усеивших их спины. Старый Карах был одним из сотен тех, кто прижимался сейчас к морщинистой серой коже гиганта, сжимая в руках верный гарпун, прикрепленный веревкой к поясу. У него были также острый изогнутый нож, длинный трезубец, блестящий остро заточенными остриями и нашитые на куртку костяные пластины. По меркам остальных бойцов он был весьма хорошо вооружен. Щуря глаза, он всматривался в толщу воды, несущуюся впереди. Найла осталась на центральных островах, в добрых руках и под надежным присмотром. Все, что он заработал, плавая с игроками, а также вознаграждение за переданный ополчению корабль, Карах оставил пожилой женщине, принявшей ее в свою семью. Дочери этого наверняка хватит, чтобы вырасти в достатке, и когда придет пора зажечь свой очаг, она придет в хижину мужа не с пустыми руками. А им с Эллой еще нужно потрудиться, чтобы у их дочери были эти долгие годы впереди. Он не надеялся выжить в бою, но хотел одного — не уйти без улова, не сумев взять жизнь хотя бы одного врага, а лучше двух — за себя и за Селлу. А если выйдет прикончить трех, то будет совсем хорошо. Считай, и за дочь он рассчитается до конца. И эту мрачную решимость он читал во взгляде всех, кто сейчас прижимался к туше кита, везущего их вперед. Им некуда бежать. За спиной лишь старики, женщины и дети, а впереди враг, отнявший у них все — синеву моря, радость души, жизнь близких и веру в будущее. Они слишком долго жили в страхе, позволив тому отравить свои души, заставляя лишь бежать все дальше, забыв обо всем. Но теперь они вернут свою гордость, свою силу. Они не повернут назад, пока не заставят врага заплатить за все. Рыбак продолжал всматриваться вперед, глядя, как волна, достигнув немыслимых высот, грозным, все сокрушающим потоком обрушивается, сметая все на своем пути, смешивает боевые порядки врага, раскидывая отряды перед собой, оглушает и утаскивает в глубины, кажущиеся на ее фоне крохотными фигурками, а следом на измененных ринулись алмаруни вместе с морскими существами, собранными селедрой. Карах, сжимая гарпун, бросился с разбега в соленые объятья воды, взбаламученные ударом волны. Опытный взгляд ныряльщика сразу выхватил в толще моря измененного, едва перебиравшего руками и ногами в воде. Он явно был оглушен и еще не успел прийти в себя. Несколько быстрых грибков, взмах руки и верный гарпун, зачарованный жрецами, пробивает грудь измененного. И синева океана окрашивается черной кровью. «Первый есть!» — Карах хищно улыбнулся, подтягивая гарпун к себе, а глаза уже выискивали нового врага и повсюду натыкались на все новых и новых алмаруни, сыпавшиеся в воду со спин серых китов. Бой начался! «Неплохо!» — Шиварин довольно улыбнулась, наблюдая, как мечехвост, вцепившись в глотку здоровенной морской касатки, рвет ее, хоть та раза в два превосходит его по размеру. Ополчение также пока весьма неплохо показывало себя в бою, живо вырезая оглушенных и дезориентированных измененных, попавших под удар волны. Первоначальный этап плана удалось реализовать превосходно, хотя темные шаманы и пытались помешать, перехватить контроль над создавшими гигантскую волну чарами и перенаправить ее назад или хотя бы разрушить работу заклятий, удерживавших и гнавших вперед всю эту массу воды. Однако им это не удалось. Почти половина силы Селедры, оставленная ею в алтаре, была вложена в этот удар. Плюс сама хозяйка волн и ветров по просьбе верных ей жрецов усилила созданные ими чары, так что первый ход удался. Главное теперь не упустить инициативу и продолжать наращивать полученное преимущество, не давая врагу опомниться. «Калкис! Акташ! Действуйте!» Короткая команда приводит в действие следующий пункт ее плана. Сейчас в толще воды один за другим возникают призванные ее полководцами отряды, усиленные дополнительными существами и самими игроками. Они должны нанести фланговые удары по врагу, заставив того еще плотнее сбиться в центре, а ей пора выполнить свою роль. Темные шаманы, расположившиеся на трех измененных китах и огромной морской черепахе, сгрудились возле алтарей. Они явно что-то готовят, и Шиварин собиралась им помешать. Из вскинутого активатора ударил сияющий луч. Поднявшись вверх на десяток шагов, он начал расширяться, образуя защитную сферу, охватившую зависших в толще воды вокруг мастера войны игроков вместе с отрядами стражей вод. На ее компасе уже сверкнула метка пути, созданная небесным наблюдателем прямо на спине морской черепахи, на которой возле странного подобия алтаря сейчас столпились сразу два десятка темных шаманов. А теперь время активировать следующую карту – массовый перенос. На короткий миг сверкающая сфера, созданная Шивари, мигнула, а затем морская вода хлынула со всех сторон, заполняя образовавшуюся пустоту. Спустя мгновение прямо в скоплении темных шаманов возник ударный отряд Шиварин. Налет был внезапным и сокрушительным. Слуги хозяина глубин ни на черепахе, ни на плывущих рядом китах почти ничего не успели предпринять, когда на них обрушились удары игроков и стражей вод. Не вмешиваясь в схватку, Шиварин быстро посмотрела на компас. Второй этап плана удался. Как и доложила разведка, темные жрецы расположились за спиной своих войск в мнимой безопасности, не оставив рядом с собой охраны, и после массового переноса наяда оказалась в тылу врага вместе со своими отрядами. Подчиненные ей полководцы и их отряды сейчас охватывали врага с боков, в центре ополченцы с морскими существами яростно атаковали измененных. Она же теперь беспрепятственно нанесет удар сзади, одновременно выбив наиболее опасные фигуры врага. И если все задуманное получится, то ей, обладающей вдвое меньшими силами, удастся окружить врага, нивелировав его преимущество в живой силе. А пока активатор и будоражащая душу любого полководца команда «Воины глубин, придите на мой зов!» Один за другим перед Шиварин возникли бойцы ее личного отряда. Водяные элементали грозно загудели, всасывая в себя потоки воды. Морские тритоны, оседлав самфуринов, затрубили в раковины, поднимая боевой дух союзников. Гордые октаны в шипастой броне, вскинув трезубцы, приветствовали ее, а рядом в воде зависла небольшая башенка с сердцем океана внутри. Наяда повелительно взмахнула активатором, указывая цели своим воинам. Сейчас главное не упустить инициативу, навязать свою волю противнику, безостановочно бить дезориентированного врага, не дав тому опомниться, и предпринять ответных шагов. С трубным ревом элементали устремились вперед, октаны, вцепившись в шеи своих акул, последовали за ними, а Шиварин невольно подумала, хватит ли всего этого, чтобы победить их врага. Единый размышлял, наблюдая и изучая то, что ему транслировали размещенные на орбите спутники. Сейчас проходил заключительный этап отбора душ тех, кто станут его частью, дополнят, усилят своими знаниями, мудростью, опытом и силой. В горниле войны таких выявить проще всего. Лидеры, сумевшие сплотить вокруг себя разрозненные народы, мудрые жрецы и могущественные маги, гениальные ученые и просто храбрые герои, не ведающие страха. В пламени войны их души сверкали подобно драгоценным камням среди речной гальки. Они сражались, поднимали свои армии против него, позволяя выявить и найти себя. Оставалось лишь самое трудное — суметь их изъять, не дав понапрасну сгореть в разожженном им огне. Он уже проделывал подобное не раз, и этот мир не стал исключением. После возвращения яйца великого дракона Селедра все-таки решилась дать ему бой, сумев даже немного его удивить. Анализ событий предсказывал, что она будет вынуждена бежать, спасая доверенное ей, а не растрачивать остатки сил в напрасной борьбе. Что ж, так даже лучше. В итоге он решил потратить часть собранных биоресурсов для создания врагов, с которыми Алмаруни смогли бы сражаться хотя бы с минимальными шансами на победу. К сожалению, игроки и их силы частично спутали его планы. Анализируя действия предводителя игроков, он понял, что если не вмешаться, то передовой отряд измененных будет истреблен еще до того, как успеют вступить в бой созданные им биоконструкторы. И сейчас Единый решал, следует ли ему что-либо предпринять для спасения остатков измененных. В принципе, для него это был уже отработанный материал, не представляющий из себя никакой ценности. С другой стороны, их преждевременное уничтожение повлечет за собой новую трату биоресурсов, необходимых для восполнения армии и продолжения отбора. Частоту отбора душ и так уже смешали игроки, неучтенный фактор, в свое время ему уже помешавший. Благодаря их действиям разработанный им план битвы был сорван, но с другой стороны, ему еще не приходилось сталкиваться с подобными противниками, и эта информация в будущем может оказаться полезной. Их тактика, силы, способности... Служители хаоса были для него достаточно непривычными врагами, и эти знания могут пригодиться в будущем. К тому же враг атаковал лишь часть его войск, наименее ценную, и завяз в бою с нею. Решение разделить отряды измененных и созданных им биоконструктов оказалось тактически верным. С одной стороны, не позволив врагу атаковать их одновременно, связав боем оба подразделения, а с другой, выведя обладающий значительно большей огневой мощью отряд биоконструктов в тыл противника. И сейчас, повинуясь его командам, тот значительно ускорился. Пора использовать хранившуюся до этого в секрете особенность. А заодно пришло время уравновесить шансы. Корабль, на котором находились жрецы и последний из алтарей Селедры, необходимо уничтожить. Новый приказ, и с морского дна, стряхивая с себя породу и обломки скал, начали неторопливо подниматься вверх пятеро шахтов, несших каждый в своем нутре по 200 измененных, прошедших через ритуал наполнения силой. Это еще больше исказило их тела и формы, сделав сильнее, быстрее и выносливее, а также наделило частичной защитой от магии и сил светлых жрецов. Правда, после активации печати заемной силы жить им осталось не больше 12 часов, но это было уже неважно. В планы Единого их долгая жизнь не входила. Где-то вдали вовсю шло сражение, а я, стоя на палубе древнего судна, скучающе смотрел вдаль, пока ничего из задуманного мной реализовать не удалось. Сокровище, на которое я строил планы, у меня увели из-под носа, хотя мог бы и сам просчитать, что дому водных о нем наверняка будет известно. Кому бы я сам понес продавать карту, если бы не имел водной формы? Конечно же, им, тем, у кого есть хотя бы минимальный шанс его заполучить. Впрочем, мне и так достаточно повезло, поэтому маленькая неудача не изменит ничего. Хуже, что меня не включили в битву, и эмбиент, который я рассчитывал получить, сейчас достанется другим. Я еще размышлял о том, как проходит бой и как использовала Шеварин доступные ей силы, когда внезапно вода вокруг корабля буквально вскипела сотнями пузырьков, а следом до меня донесся полный паники голос Налкса, командира десятка игроков, оставленного для защиты алтаря. «Нас атакуют! Превосходящие силы!» Следом, благодаря серебристой капле, закрепленной на моем виске, я увидел, как пять массивных туш незнакомых мне тварей, всплывавших из глубины океана, раскрыли свои широкие пасти и исторгли из себя огромную толпу измененных, устремившихся к поверхности. Картинка была нечеткой, но даже ее хватило для примерной оценки ситуации. Множество черных точек, от которых рябило в глазах, говорили сами за себя. Примерная оценка численности противника на основе имеющихся данных приблизительно 860 единиц. Но это лишь те, кто отражен в видеосообщении. Прошелестел голос Тайвари. Много. Слишком много для десятка игроков охранения и меня. Налкс, думая так же, быстро выпустил разрывное копье, водный серп, и отдал команду «Призвать существ!». Редкой цепочкой возникли перед поднимающейся ордой измененных несколько массивных крабов, синяя касатка, еще парочка существ. Но эти жалкие попытки, если не остановить, то хотя бы задержать, к сожалению, не удались. Измененные буквально разорвали призванных существ на куски, не потеряв даже пары бойцов, хотя это были существа серебряного ранга. Командир отряда с неприятным удивлением отметил, что те создания, что сейчас поднимались с глубин, сильно отличались от виденных ранее. Они явно быстрее, сильнее и безрассудней. Его жалкие попытки их задержать ни к чему не привели, и сейчас он выполнит один из последних приказов Шеварин. В случае, если он встретится с угрозой, с которой не сумеет справиться, он должен сберечь своих людей. «Отходим!» — короткая команда прозвучала одновременно с несколькими запоздалыми залпами, бессильными что-либо изменить. А следом временное ускорение на самфуринов и лоргов, ездовых животных, бывших у каждого члена его отряда. Дом водных не поскупился, снаряжая своих бойцов в этот рейд. Усиленные с помощью карт существа стремительно уносили своих хозяев от смерти в сторону укрытой иллюзиями и естественной маскировкой мобильной подводной платформы с тайно перемещенными на нее малыми вратами, оставляя корабль со жрецами и последним алтарем Селедри один на один с измененными. Про эмиссара дома змеи, оставшегося на корабле, никто и не вспомнил. Связанный с Налксом, я видел все, что происходило внизу под водой, поэтому спешно готовился к схватке, используя выигранное им время. Доспех стремительных ударов привычно обхватил мое тело. Измененные, пусть и усиленные, не темные шаманы и не владеют магией или артефактным оружием. Поэтому в этом бою мне необходимо то, что сможет защитить меня от физических атак или позволит их избежать благодаря ловкости и скорости. Боевая ярость, мощь великана, серебряный меч, усиленный точильщиком и склянкой с ядом в одну руку, молот коруна в другую — Кондор взмыл в небо. Глупая шутка слепца. Еще пару минут назад я скучал, жалея, что остался вдали от боя и не получу эмбиента для роста в ранге, а теперь тот плыл ко мне сам. Но только вот я бы предпочел еще немного поскучать. На палубе возник гигантский каменный голем, заставив затрещать массивные доски под ним. Следом стальная пантера. Чуть подумав, я призвал ужас битв. Сдается мне, в этой схватке он лишним точно не будет. Отработавший первую партию, активатор стремительно пополнялся картами массового урона. Рой взрывающихся метеоров, столб света, сияние мертвого солнца, град острых камней. Я еще продолжал забрасывать карты в активатор, когда на палубу встревоженно выбежали несколько жрецов Селедры и принялись выводить пасы руками, а следом корабль потряс мощный удар — буквально подбросивший массивное судно вверх, сбив всех с ног. Неповоротливый каменный голем, потеряв равновесие, покатился по палубе и, проломив собой ограждение, вывалился за борт, свалившись прямиком в воду. Я, благодаря железной хватке, дарованной перчатками хранителя ночи, к счастью, ничего не уронил, но пока скользил по шаткой палубе, вынужден был выпустить когти Осирея, оставив глубокие борозды на палубе, чтобы остановиться. К счастью, ужас битв поступил так же, воткнув меч в дощатую поверхность под собой. Пантера, использовав когти на лапах, смогла с легкостью удержаться на судне, так что мои потери ограничились одним големом. Жрецы, свалившись в кучу, еще пытались встать, а я, подбежав к борту, перегнулся и посмотрел вниз. Вокруг корабля расплывалось широкое красное пятно, а вода вокруг буквально кипела от сотен пузырьков. Я еще соображал, что происходит, когда ко мне прилетел приказ Шиварин: «Держитесь там! Я постараюсь вам помочь и прислать подкрепление!» Учитывая толпу, что нас атакует, ей следует поторопиться. Не успел додумать эту мысль, как из воды показался первый измененный. Злобно щеря рот, он уставился на меня совершенно безумными глазами, после чего, размахнувшись, забросил вверх веревку с крюком и начал стремительно по ней лезть. Остро жалея о дискомете, который пропал непонятно где после событий, о которых почему-то решил забыть, я быстрым ударом меча обрубил веревку. Затем, вскинув активатор, использовал град острых камней на плотную группу измененных, показавшихся из воды. Но спустя десяток ударов сердца убедился, что это был лишь передовой отряд самых быстрых да ранних, потому что, насколько хватало взгляда, вода вокруг корабля оказалась густо усеяна сотнями голов измененных, лезущих из воды. Ну что ж, мне найдется чем вас поприветствовать. Рой взрывающихся метеоров сорвался с небес, а я бросился к противоположному борту взглянуть на воду. Костяной гарпун пролетел мимо головы, пара дротиков вонзилась в поручни и палубу. Если б не усиление скорости и ловкости, даруемое доспехом, парочка точно б сейчас торчала во мне. Но главное, я успел. Блуждающая звезда шатры сорвалась с кончика активатора и устремилась вниз к группе измененных шагах в 20 от корабля, а со стороны противоположного борта уже слышался нарастающий гул метеоров, несущихся вниз. Подбежав к центру корабля, крепко обхватил одну из мачт, и меня тут же накрыл грохот. Сначала взорвался огненный комок, выпущенный пару мгновений назад, заставивший потеплеть медальон на груди, а потом в разум хлынул смывающий усталость поток эмбиента, закружив меня в веселом пьянящем вихре десятков отнятых жизней. Следом по барабанным перепонкам ударил вой рухнувших в воду метеоров, раздались взрывы, и каменные осколки принялись барабанить по защите, вспыхнувшей вокруг корабля. Время от времени особо крупные камни проминали защитное свечение, оставив глубокие борозды в досках борта. Но жрецы со своей задачей справились, корабль остался цел, а в меня хлынула новая порция эмбиента, заставив на мгновение потерять самоконтроль от безумного желания немедленных действий и всепоглощающего удовольствия. Не знаю, скольких я накрыл своими первыми ударами, но явно не меньше сотни, а может и больше. Такой одновременный приток эмбиента пьянил не хуже бочонка хорошего вина, выпитого разом, поэтому, увидев над бортом измененного, пытавшегося залезть на палубу, я ему весело улыбнулся, как приятелю, прежде чем запустить в него молотом. «Добро пожаловать на борт!» Я бежал к противоположному борту, спотыкаясь и скользя по палубе, мокрой от крови. Натужно гудел Бориалис, накапливая энергию для нового удара. Ужас битв, громко скрипя, следовал за мной. Щит пламени давно погас, на тяжелой броне виднелись многочисленные вмятины и следы ударов, а множество царапин образовывали почти симметричные узоры. Я не знаю, сколько он еще продержится, но сейчас, не считая Бориалиса и Кондора, он был последним из оставшихся у меня бойцов. Вурдалак, пантера и даже птицелов сейчас все мертвы, А измененные, словно ожившие мертвецы, не ведающие страха и боли, продолжали лезть вперед, цепляясь за проломы в досках, за веревки, и хаос знает за что еще. Они продолжали лезть вперед, забыв, что смертны. Карты в моей колоде заметно поредели. Уже ушел в откат и ветер ледяных осколков, и собравший многочисленную жатву столб света, накрывший собой почти полсотни врагов, и сияние мертвого солнца, почти не причинившее врагам вреда, магическое усиление, наложенное собирателем душ на своих слуг, каким-то образом защитило их от воздействия заклятий, существенно снижая магический урон. И теперь я, воспользовавшись короткой паузой в битве, думал, что еще могу предпринять. У меня осталось не так много вариантов того, что я могу эффективно использовать в этом бою. Дыхание прародителя драконов и выдох вечности не самые подходящие для сражения на деревянном паруснике заклятия. Первым я почти гарантированно сожгу корабль, на котором сейчас нахожусь, и который должен охранять. Второе также, по сути, бесполезно, пока я стою на палубе. Вот если бы его применить под водой, как это было с зомби. Врагов осталось чуть меньше половины от первоначального количества. Применение мощных заклинаний изрядно их проредило, но не умерило боевой пыл. Жрецы, находившиеся на корабле, пока никак не проявили себя в схватке. Немногочисленный отряд стражей вод сражался отчаянно и снял свою жатву, но заплатил за это высокую цену. Подкреплений от Шеварин было не видать. А клановый отряд охранения куда-то делся, то ли погиб, то ли удрал, но сообщение с ним прервалось еще в самом начале боя. В итоге в происходящей схватке мне стоит рассчитывать только на себя. Решено. Использую хаотичный портал и спустя 3 долгих удара сердца появляюсь в 300 шагах от места применения на высоте чуть больше десятка метров над поверхностью. Быстро сгруппировавшись, падаю вниз в воду и оказываюсь за спиной нападавших. Зелье водного дыхания выпито заранее, у меня нет времени для долгого преобразования в водную форму, теперь призвать Сампурина. Измененные, что густой толпой облепили корабль, почувствовав уменьшение отпора, начали стремительно лезть вверх. Часть из них, сжимая различные инструменты, продолжила долбить днище. Часть возилась с металлическими листами, закрывавшими пробоину в борту, что в свое время и привела к гибели галеона. А рядом плавала дохлая рыбина с раздувшимся брюхом и массивной пастью, из проломленной башки, которой густо вытекала кровь. Скорее всего, это она с размаху боднула корабль, чуть не выкинув нас всех за борт. Придерживаясь за седло Сампурина, я быстро прикинул в уме, чем их можно поэффективнее накрыть. Выдох вечности тут не подходит. Стоит одному из шариков попасть не по измененным, а в борт корабля, и я сделаю за них их работу, наделав кучу новых дырок и утопив корабль. Тогда что? И на ум приходит крик Банши. Звуковые волны под водой расходятся не хуже, чем на поверхности, а в качестве основного козыря у меня есть пленники Зверолова. Самфурин стремительно несется вперед, струи воды скользят по телу, до цели остается чуть больше 150 шагов, когда меня замечают. Группа измененных устремляется ко мне. Чтобы избежать схватки, мой зверь резко уходит вниз, утаскивая меня за собой. И в этот момент, наконец-то, проявили себя жрецы. Вода на поверхности вокруг корабля вспучилась, и десятки водных копий ударили вверх, протыкая тела лезущих по борту корабля врагов. Впечатляюще, под сотню измененных погибло сразу же. Жаль, что это не затронуло тех, кто был под водой. А теперь мой черед. Крик Банши. Звуковые волны расходятся из активатора, накрывая собой тех, кто рванул ко мне. Этим гарантированно конец. Но волны заклинания на этом не остановились и продолжили свой неудержимый бег дальше, калеча и оглушая. Теперь очередь Зверолова. Приручение уже давно завершено. Еще в двойной спирали я, перекинув пленника из краденной сути, не пожалел дайнов, потратив их на кристаллы ускорения, так как, учитывая опасность рейда, Наличие таких существ могло быть весьма полезным, и сейчас под днищем корабля возникла массивная туша кракена. Его толстые щупальца начали быстро хватать оглушенных противников, чтобы тут же переправлять свою добычу в пасть. Весьма неплохо. Судя по теплу медальона на груди и потоку пьянящего эмбиента в голове, я сейчас стал весьма близок к новому рангу. Пусть и растратив большую часть боевой колоды, но фактически в одиночку положив заметно больше половины неслабого боевого отряда. Пока все шло неплохо. Надеюсь, если не последует новых сюрпризов, можно будет считать, что эту атаку нам удалось отбить. Кракен как раз подчищал остатки измененных. Я надеялся, что и Шиварин там справляется, несмотря ни на что. Чем-то же были заняты жрецы, вмешавшиеся в бой у корабля лишь в самый последний момент. Ойдо, старший офицер клана и ближайшая помощница, используя мысли-речь, громко крикнула, привлекая внимание Шиварин, и указала наверх. Сквозь огненную пелену, горящую в небе, прорвался очередной жук. Прозрачные крылья, загоревшись под воздействием чар, одно за другим отваливались пеплом от его тела, но ярко сверкающий поганец уже пошел на разгон. Выпустив из себя ярко-зеленую струю дыма, он полетел вниз, ускоряясь. По мере приближения желтое подбрюшье светилось все с большей интенсивностью. Наяда успела в последний момент. Воздушный толчок сбил траекторию жука, отправив того в воду на полсотни шагов в сторону от намеченной цели. Едва он коснулся воды, как поверхность потряс мощный взрыв, выбросив из воды чьи-то тела. Теперь уже было не разобрать, кому они принадлежали. Шиварин искренне надеялась, что никого из ее подчиненных этот удар не задел. Опасность миновала, и она вновь обратилась к тактической карте. Удар, созданных собирателем душ биоконструкторов, нарушил ей все планы. Она не имела данных, что эти создания могут настолько быстро передвигаться как по воде, так и под водой. Она не предвидела подобного развития событий и, завершив окружение передовых отрядов измененных, не успела их добить и теперь была вынуждена сражаться на два фронта. С одной стороны, измененные, сбившись в плотную массу, навалились на ополчение, с другой — ее силы, все еще охватывающие тварей кругом, но теперь вынужденные драться на два фронта, отражая атаки как изнутри круга, так и прибывающих на помощь противнику подкреплений. Огненная пелена, растянутая над полем битвы, не смогла его полностью закрыть и, к сожалению, плохо помогала. Слишком протяженным получилось поле боя. К счастью, стрекозы с жуками против ее бойцов, бывших большей частью под водой, были малоэффективны, а жрецы Селедры продолжали активно помогать. Призванные ими два огромных элементали сейчас удерживали весь левый фланг, на который и пришелся главный удар измененных. Без них, судя по первоначально паническим докладам Вьера, им бы уже давно пришлось защищать свои жизни. Но сейчас за левый фланг можно было не беспокоиться. Что даже удивительно, ведь, судя по посланию Налкса, корабль со жрецами атаковали весьма серьезные силы, или Толкасианец ошибся, и там все не так плохо. В любом случае, пока жрецы держат левый фланг, это не имеет значения. Даже если они все в конце концов полягут. Интересно, а этот змееныш все еще там или уже сбежал, поджав хвост? Это хорошо, это вселяло надежду, но не давало ответа на главный вопрос. Настал ли тот самый момент истины? Выложил ли ее враг все главные козыри в этом бою? Редкая цепочка ополчения продолжала истаивать под ударами измененных. Уже погибло 8 игроков и был ранен один из ее полководцев. А она все еще колебалась, не зная, что предпринять. Это был ее последний козырь. И если и он не справится, переиграть уже будет ничего нельзя. Но тут буквально на ее глазах линия обороны Алмаруни рухнула. Не в силах больше удерживать врагов, и в образовавшийся прорыв хлынули, расходясь в стороны, новые твари. Это стало для нее последним толчком. Больше тянуть было нельзя, все решится сейчас. Вскинув активатор, она произнесла заветные слова. «Левиафан! тебя призываю!» Последний ее резерв, врученный на время рейда владыкой их дома. Проявив осторожность, Йон Терсин не рискнул возглавить этот поход сам, как, впрочем, не счел разумным задействовать и все силы клана, но вручил ей лучшее оружие, что было у них. Рев великого зверя потряс поле боя, чудовищные конечности захлестали по воде, буквально пожирая все живое, до чего они могли дотянуться. По длинным толстым щупальцам, из которых Левиафан почти весь состоял, были разбросаны сотни тысяч ртов разных размеров, усыпанных тонкими иглообразными зубами, пастями, пожиравшими все, до чего могли способны дотянуться. И сейчас этот оживший кошмар свирепствовал среди измененных и Алмаруни, пожирая все, что не было отмечено меткой союзника. Только подобными метками Шиварин могла наделить лишь бойцов своего дома, и сейчас Левиафан пожирал и измененных, и Алмаруни, и оставшихся в живых морских созданий, как приведенных сюда Селедрой, так и созданных пожирателем душ. Он жрал все, и живых, и мертвых, чьи тела густо усеивали собой воду. Попытки противостоять ему ни к чему не привели. Уколы лучей, выпущенных мелькавшими по небу стрекозами, взрывы жуков, падавших с небес, смогли великого зверя лишь незначительно ранить, оторвав пару щупалец, которые были тут же сожраны другими, и спустя время отросли вновь. Пока вокруг было такое количество плоти, Левиафан был фактически непобедим. Глядя на все это, Шиварин невольно улыбнулась. Новая ступень засверкала на ее медальоне. Голова закружилась от потоков эмбиента, хлынувших в нее, а на губах появился сладкий привкус победы. За десяток дней пути от поля боя Единый анализировал все происходящее там сейчас. Несмотря на сорванный хаоситами отбор душ, он был доволен, получив массу бесценной информации о совсем новых для себя врагах, игроках. Служители хаоса оказались весьма достойными соперниками, принимая неожиданную и весьма интересную технику боя. Их тактика, доступные им силы, существа, заклятия, применяемые в бою, все это откладывалось в копилку его знаний. А существо, призванное сейчас игроками, было великолепно. Спутники, зависшие на орбите, записывали, сканировали и передавали ему для изучения каждое движение могучего создания. И даже когда этот бой завершится, он еще долго будет изучать накопленные сведения в надежде воссоздать похожего монстра в своих биолабораториях. Жаль, что нельзя взять его образцы. Часть Единого, отвечающая за анализ и изучение, была в восторге, но скоро ее сменила та часть, что занималась принятием решений. И он задумался над тем, что ему следует предпринять дальше.